И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, то есть Моисея и Аарона, как и говорил Господь. Из книги «Исход», 8 глава, 15 стих. Так среагировал фараон на вторую казнь в Египте. И приходит время, когда Бог без предупреждения посылает на Египет последующие казни. Третья казнь мошки. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку жезлом своим и ударил в персть земли, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками, и были мошки на людях и на скоте. Слово «киним» в оригинале, переведенное на русский язык словом «мошки», объясняется по-разному. Например, Иосиф Флавий, еврейский историк, в своем труде «Древность иудейская», книга 2, глава 14, раздел 3, под словом «киним» понимает «вши», от которой невозможно было избавиться ни водой, ни всевозможными мастями. Другие же здесь понимают под словом «киним» комарей, появившихся в небывалых дотоле массах. И вообще, комары и до этого события, согласно Геродоту 2.95, доставляли мучения путешественникам в Египте. А теперь совершилось нечто особенное. И эти мошки были не только на людях, но и на животных. Представьте такую картину. В наиболее знаменитых храмах египтян содержалось по священному животному, корове, например, считавшейся воплощением божества. И какой ужас должны были испытать египтяне, когда они видели этих отвратительных мошек и на их божествах. Возможно, их религиозный закон требовал содержать эти животные в чистоте, как святыню, и вот вопреки этому жрецы храмов видят обратное. Неудивительно, что волхвы, любители имитировать чудеса, на сей раз заявили фараону: «Это перст Божий». Исход 8.19. Но даже и в этом случае ожесточенное сердце человека вдали от восприятия Божьих истин. И как мы читаем, но сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их. Четвертая казнь песьи мухи. И сказал фараону Господь через своих служителей так: «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнится домы египтян песьями мухами, и сама земля, на которой они живут». Исход 8.21. Так и сделал Господь. Исход 8.24. Еврейские комментаторы, комментируя слово в подлиннике, переведенное на русский язык словами «песьи мухи», связывают его со словом «ереб», имеющий смысл смешанный, и на основании этого допускают, что здесь четвертая казнь включала различные специи. Другие же более склонны думать, что здесь говорится о определенных мухах, причиняющие страдания людям. Учитывая то, что эти мухи причиняли вред не только людям, ибо сказано «погибала земля от песьих мух» 8.24, в Pulpit Commentary на книгу «Исход», страница 192, дано предположение, что это были особые мухи или жуки, действия которых простиралось не только на человека, но и на все окружающее, как одежда, посевы и так далее. Из этого всего можно с достоверностью сказать, что, чтобы это не было, оно было дано Богом как наказание, и что эта казнь, как и предыдущая, имела воздействие не только на физическое, но и психологическое состояние человека. Некоторые учения, данные через эти казни. Рассматривая третью и четвертую казни, можно прийти к следующим заключениям. Первое. Верховенство Божие в царстве природы. Верховная власть над природой находится не в руках человека, как он иногда думает, но в руках всемогущего Бога. И в этом убедились египтяне. Если третья казнь мошки появились от земли, то четвертая казнь песьи мухи возникли с воздуха. Всевозможные идолы египетские не были в состоянии спасти Египет от гнева истинного Бога. Когда необходимо, Бог использует природу, ее ресурсы, ее состояние так, как ему угодно. Так, для изгнания царей аморейских пред лицом израильтян, при взятии обетованной земли, Бог на царей аморейских посылает шершней. Но как наказание за грехи своего народа Израиля, Бог посылает на их поля саранчу, поедающую посевы, Иаиля 1.4. Удерживал от них дождь за 3 месяца до жатвы, Амоса 4.7. Множество садов израильских, за грехи Израиля, как наказание Божие, были пожираемы гусеницами, и даже моровая язва, подобно египетской, была снеспосылаема Богом за их грехи. Амоса 4, 9-10. Бог есть Тот, Которым все стоит и содержится. Второе. Божье отделение. В то время, когда надвигалась на Египет четвертая казнь, то есть песи мухи, Бог, говоря о израильском народе, объявил: «И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». 8 глава с 22 стиха по 23. До этого израильтяне испытывали в своей земле те же казни, что и египтяне. Но приходит время отделения. Часто кажется, что на этой земле не существует разницы между злыми и добрыми. Так, например, они пользуются одними и теми благами, как солнцем, дождем. Все это снеспосылает Бог тем и другим. Матфея 5:45. Но это не всегда так. Ибо говоря о благочестии, апостол Павел утверждает их преимущество не только в жизни будущей, но и настоящей. 1 Тимофею 4:8. Если многие неверующие пользуются дождем как благословением Божьим, данным им для определенной цели, то верующие в настоящей жизни отделены от неверующих, ибо они испытывают не только благословение, но и особенное благословение Божье, ибо таковым Бог дает благодать на благодать. И это отделение особенно выразится сильно в будущем, по пришествии Господа Иисуса Христа на эту землю, когда Он разделит одних от других, праведных от неправедных, как и написано в Евангелии от Матфея, 25 главе, с 31 стиха по 34. И это разделение будет велико, ибо оно выразится для одних небесной радостью, но для других мраком тьмы навеки. Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих, Евангелие от Луки, 15 глава, 26 стих. Итак, подумайте, в какой группе вы будете при этом Божьем разделении? В числе спасенных или в числе осужденных?